Глава 32. Поднялась я рано, сердце колотилось, в животе ныло. Я быстро оделась и поспешила на кухню, приготовить Мартину плотный завтрак. Пока Билли ел роти с джемом, сварила кофе, сделала тосты и поджарила яичницу глазунью, как любил Мартин. Накрывая на стол, я то роняла вилку, то нож, то гремела чашкой, блюдцем, а когда Билли вопросительно посмотрел на меня, попыталась улыбнуться. Мне хотелось, чтобы Мартин, войдя в кухню, оказался в атмосфере покоя и домашнего уюта, почувствовал, что мы в порядке, что он сам в порядке, что вообще все в порядке. Я даже пожалела, что у меня нет накрахмаленного белого фартука. Может, если сделать вид, что все хорошо, то все так и будет? Но когда муж вошел в кухню, хмурый, с плотно сжатыми губами, перед моими глазами пронеслись те ужасные сцены, а нахлынувшая волна беспричинного стыда и жалости кому заставила отвернуться. Я посыпала бороксом пятно на фарфоровой раковине и принялась ожесточенно оттирать. «Позавтракаешь?» «Конечно». Мартин чмокнул затылок Билли, сел за стол, и я, собравшись с духом, обернулась. Он обмакнул тост в желток. «Чему обязан всем этим?» «Может, теперь, когда все выговорились, мы оставим прошлое в прошлом и снова станем семьей?» «Наверное, мне бы следовало посмотреть на него, дотронуться, но я только вытряхнула из пачки сигарету и закурила». Мартин перестал жевать и отложил вилку. «Вот оно что». «Ладно, понял». «Что?» Я затянулась, выдохнула в сторонку дым. «Этого я и боялся. Ты не знаешь, как жить с этим». Я стряхнула пепел, хотя стряхивать было еще нечего. «А ты?» «Нет, но теперь нас уже двое. Зря я тебе рассказал». «Но...» «Да, да, большая ошибка». «Нет, я...» «Извини, Эви, эта ноша не твоя, моя. Не надо было. Мне действительно очень жаль». Он не договорил и, поднявшись из-за стола, вышел из кухни. Открылась и закрылась дверь. Я понимала, что он прав. Понимала, что не знаю, как жить с этим. Часть меня рвалась успокоить его, утешить, убедить, что не виноват, но другая вопрошала, смогу ли я когда-нибудь смотреть на него и не видеть Эльзу. Выбросив остатки завтрака в мусорное ведро, я взялась за тарелки и терла, пока фарфор не начал попискивать под руками. Схватку с тарелками пришлось прервать из-за появления посыльного. Я вытерла руки и прочла записку от нашего домовладельца, сообщившего, что он принимает приглашение и будет к 11. Убрав в шкаф останки подушки и смахнув с дивана перья, я вернулась в кухню завершить начатое. Когда Рашми увидела меня в кухне, сражающейся с грудой тарелок и сковородок, она сбросила сандалии и, качая головой, поспешила к раковине. «Арирам, что вы делаете?» «Все в порядке», — я вытряхнула из чашки ситечко. «С этим сама справлюсь, а ты подмети». Рашми лукаво улыбнулась. «А я принесла хорошее». Она порылась в полотняном мешочке, служившем ей сумочкой, достала тюбик цвета потускневшего золота и торжественно протянула мне. Губная помада явно не раз уже побывала в употреблении. «Господину понравится». Я отложила полотенце. «Спасибо, но помадой я пользуюсь нечасто». «Но проблема, да?» — огорчилась Рашми. «Госпожа, надо попробовать». «Это зарежет без ножа», — подумала я. «Конечно». «Хорошо». Ее милая личка снова расцвела в улыбке. «А вот красит госпожа губы и меня радует». Готовая на все, чтобы остановить служанку, я повозила по губам напоминающий воск субстанции. Интересно, кто пользовался ею последним? Рашми схватилась за грудь, будто у нее случился инфаркт. «Какая госпожа красивая!» Она подкралась ближе. «Теперь госпоже надо украшение». «И почему у белой леди мало украшения? Очень большая ошибка». «Я ношу сережки». «В ушах хорошо, но надо в нос и в пальчики». Рашми указала на булавку в носу, колечко на большом пальце ноги и позвенело браслетами. «Видите?» «Да, очень мило». Я вытерла руки и отступила к гостиной. «И еще, извините, но госпожа такой короткий волос». «Отпущу». Я вышла на веранду, слизывая с губ липкую пленку. «Приготовь масалу, ладно?» Рашми ворвалась в гостиную и, перехватив меня у двери, вытерла мои губы большим пальцем. «Не для него, только для господина». «Конечно, Я отняла у нее посудное полотенце и решительно вытерла губы. «А теперь, пожалуйста, займись чаем, хорошо?» Она удалилась, бормоча что-то на хинди. Слов я не поняла, но все было ясно и без них. В ее мире мужчине не полагается навещать замужних женщин средь бела дня. Сев в плетеное кресло, я посмотрела на часы. Приглашение я отправила с тяжелым сердцем, страшась предстоящей встречи. Но в то утро почти радовалась возможности отвлечься от мыслей о Мартине. Ровно в 11 у дома остановился черный «Мерседес», и шофер открыл заднюю дверцу. Наш домовладелец, мистер Синг, был, как всегда, в европейском костюме, пошитом на заказ, а тюрбан идеально сочетался по цвету с галстуком. В тот день он выбрал серый шелковый костюм, голубой тюрбан с стальным отливом и соответствующий галстук. Поднявшись по ступенькам, мистер Синг по-хозяйски прошел по нашей, точнее, своей веранде. Манеры английского аристократа уживались в нем с хваткостью осторожного бизнесмена. В Чикаго таких именуют акулами. Я не боялась, что он выбросит нас на улицу, но ему ничего не стоило назначить штраф за просрочку платежа, и тогда нам не хватит денег даже после поступления чека. Поначалу я собиралась пригласить его в гостиную, но потом подумала, что он может заметить отсутствие подушки на диване, а если пожелает воспользоваться ванной, наверняка увидит оранжевое пятно на керамическом полу. И благодушнее от этого не станет. Я чувствовала себя варваром, разорившим прекрасный кукольный домик, и утешалась тем, что, по крайней мере, отметины на деревянном подлокотнике, обитого парчой кресла, оставленные не моими зубами. Мистер Синг протянул руку, и на смуглом цвета жженного сахара лице вспыхнула белозубая улыбка. У меня даже мелькнула шальная мысль, что наш домовладелец чистит зубы палочкой дерева ним. Но такое предположение, конечно, выглядело смехотворным. Веточками нима пользовались бедняки. А мой гость был не только богат, но и усвоил европейские привычки в той же мере, что и индийские. Пожимая мне руку, он деликатно поклонился. «Доброе утро, миссис Митчелл», — произнес мистер Синг на безупречном английском. «Спасибо, что приехали», — я указала на плетеное кресло. «Не за что». Он подвинул кресло, опустился в него так, словно его всего только что накрахмалили, и смахнул с тщательно отутюженных брюк невидимую пылинку. «Я распорядилась принести чай. В Индии без чая никаких переговоров не ведут». Рашми принесла поднос и поставила на столик между нашими креслами, всем своим видом выражая неудовольствие и осуждение происходящего. Разлив чай, она отошла в сторонку и попыталась перехватить мой взгляд, качая головой. Домовладелец взял свою чашку и вдохнул поднимающийся от нее ароматный порог. «Прекрасно», — он беззвучно поставил чашку. «Итак, чем могу вам служить?» «С чего начать? Вы, наверное, слышали, что наш мальчик пропал?» «Да, слышал. Я также слышал, что ему ничто не угрожает». «Да, но, видите ли, мы отдали много денег за... В общем, мы заплатили людям, которые помогли его найти». «Бакшиш, миссис Митчелл, я знаю, как здесь делаются дела». «Да, так вот, боюсь, мы... У нас не хватит денег на арендную плату. Я надеялась, что, может быть, нам удастся достичь какой-то договоренности, найти приемлемое для всех справедливое решение». Лицо его омрачилось. «Нам всем хотелось бы, чтобы жизнь была справедливой, не правда ли?» Я подалась вперед. «Вы же понимаете, что мы намерены заплатить. Мы же всегда платили, да? Я прошу лишь о том, чтобы вы установили разумный процент и не налагали штраф. Мы живем очень скромно». Он поднял холеную руку с ухоженными ногтями. «Миссис Митчелл, вы ошибаетесь. Я бы никогда не стал обременять вас процентами и штрафами. Пропажа вашего сына глубоко меня опечалила». «О!» Я выпрямилась. «Вы очень любезны». «Не стоит благодарности». Он поднял чашку. «Даже не знаю, что сказать». Горло перехватило, но плакать перед этим изысканным, элегантным джентльменом было унизительно. Я отпила чаю и с усилием сглотнула, но голос все равно прозвучал неестественно напряженно. «Я думала, вы рассердитесь. В последнее время люди такие злые». Он кивнул. «Время сейчас неспокойное. Решения принимаются плохие, поведение еще хуже. Британцы уходят, и мы пытаемся как-то уживаться вместе». «Вы против раздела Индии?» Мистер Синг покачал головой. «Полагаю, решение крайне неудачное». Он смахнул еще одну воображаемую пылинку. «Моим первым наставником был мой любимый дедушка, и раздел страны глубоко бы его опечалил, и он никогда бы не воспользовался вашим несчастьем. В память о нем я не стану поднимать вопрос арендной платы, пока вы сами не сочтете это удобным». «Боже!» Мне хотелось тут же рассказать об этом Мартину, но я не могла этого сделать. Неделю мы обходили друг друга, словно опасаясь заражения. И призрак Эльзы висел между нами, как неприятный запах, признать существование которого никто не желал. Каждое утро Мартин исчезал раньше, чем я просыпалась, а вернувшись, проводил полчаса с Билли и отправлялся в клуб на обед. Он говорил, что не может больше есть приготовленные Хабибом блюда, но мы оба знали, что ему трудно смотреть на меня. Приходя из клуба всегда поздно и распространяя запах виски, Мартин неуклюже раздевался и валился в нашу белую постель. Я делала вид, что сплю. Не раз, не два мне хотелось повернуться и сказать: «Я все еще люблю тебя». Но память о той женщине и ее мальчике не давала произнести эти слова. Мартин не изменился, и я по-прежнему любила его, но не могла прогнать постоянно возникающий образ, стоящий с буханкой хлеба, а потом протягивающий к нему руки Эльзы. Однажды утром, когда он уже ушел, я села в постели и сказала: «Нет». Пусть Мартин допустил, чтобы один единственный миг сломал всю его будущую жизнь, пусть я повторила его ошибку, но если уж мне и суждено потерять мужа, то не без борьбы. Пусть мы не можем просто поговорить, пусть слова бессильны, но я ведь могу показать, что все еще люблю его. Надо устроить что-то такое, что станет для него шоком, что вырвет его из темного уголка. В тот день я оставила Билли с Рашми, она теперь не спускала с него глаз, и поехала на базар, Лакар. Фотоаппарат я больше с собой не брала, Индия просто не помещалась в мой видоискатель. Но зато начала вести дневник. Сойдя с Тонги, я направилась к палатке мастерицы Хны, откинула полог и вошла в полутемное, насыщенное ароматами помещение. Сердце мое так и выскакивало из груди. Мастерица, женщина в саре цвета маракуйи, сложила перед собой руки и поклонилась. «Намасте, мим Саиб?» «Намасте», — ответила я и отчаянно проговорила. «Мне бы хотелось сделать роспись». Она оглядела меня с головы до пят. «На руках или ногах?» «Здесь». Я положила руки на живот и груди. Секунду-другой она смотрела на меня, непонимающе, потом улыбнулась. «Конечно, мим Саиб». Я разделась до трусиков и легла на белую простыню, расстеленную прямо на земле. Другой простыней она накрыла меня, после чего исчезла за занавеской. Пока мастерица смешивала порошки и краски, я прислушивалась к базарному гулу, думая о том, что лишь тонкое полотно отделяет меня, почти голую, от сотен людей, спешащих по своим делам, разговаривающих, смеющихся, покупающих и продающих. Чувство было в диковинку, как и татуировка на теле, но я знала, что так нужно. Мартин не сможет притвориться, будто ничего не замечает. Мне вспомнились строчки из Руми. «Ты не можешь напиться темной влагой земли, но разве можешь ты пить из другого фонтана?» Мастерица принесла закопченный горшочек с густой красной кашицей, отливающей металлическим блеском. Я лежала неподвижно, ощущая легкие щекочущие прикосновения тонкой кисточки, украшавшей меня лозами и цветами. Тело мое постепенно превращалось в буйные джунгли, расцветавшие по грудям, сплетавшиеся у пупка, раскидывающиеся на животе и слагавшие повесть о бузах, что связывают, о том, как трудно бывает обнаружить, где что начинается и где заканчивается. Татуировщица велела не двигаться 2 часа, пока не высохнет краска. Я лежала на земле и слушала, как бьется сердце в ямочке у основания шеи. И в какой-то момент пришла уверенность, что все у нас будет хорошо, что я делаю это для него, показываю, что могу простить, и, в общем-то, уже простила. Вечером я ждала Мартина в постели. Когда он устроился рядом, я потянулась к нему. «С этим надо заканчивать». Он замер. «Я прощаю тебя и по-прежнему люблю». но я не могу простить себя». «Я помогу». Я спустила с плеч ночную сорочку. «Посмотри». Он хрипнул, как будто задохнулся. «Эви, что ты сотворила?» Я взяла его руки и положила себе на грудь и живот. «Это мы. Мы все связаны, переплетены, и так будет всегда». «Господи!» У него даже голос сел. «Прикоснись ко мне». Он приложил палец к ямочке у меня под горлом и держал так, рассматривая рисунок. Потом убрал руку. «Прикройся». «Что?» Он натянул сорочку мне на плечи, мягко оттолкнул, и отчаяние, острое, как сломанная кость, исторгло из меня приглушенный стон. «Извини, не могу». Мартин торопливо поднялся, нечаянно сбросив с изголовья кровати гирлянду из ноготков и, в спешке натягивая штаны, наступил на цветы. На следующее утро я обнаружила его на диване. Он лежал, уставившись в потолок. Мне был чудесный сон. Я чуть не вспыхнула от злости. «Какое счастье! Я рада!» Буркнула я и отвернулась, но он ухватил меня за подол сорочки. Я остановилась спиной к нему. «Эви, пожалуйста!» Я оглянулась через плечо, лицо открытое, как у ждущего ответов ребенка. «Всего не помню, но был свет, так много света. Я играл на пианино и чувствовал... Да, это банально, но на меня снизошло блаженство». «Блаженство?» Я не забыла ни лежащей на полу в спальне растоптанной гирлянды, ни острого чувства унижения, ни еще свежей, пламенеющей на моей бледной коже росписи. «С ней мне жить еще долго. Рада за тебя». Я вырвала сорочку и отправилась в кухню готовить кофе. Рашми принесла долговые записки от мясника из магазина привозных товаров и озабоченно наблюдала за мной, пока я убирала их в жестянку из-под чая. «Не беспокойтесь, мадам, я сделала пуджу Лакшми, богине богатства». Она кивнула мне с таким видом, словно поделилась некой секретной информацией, а затем крикнула: «Идем, Бета!» В тот день мной овладела неодолимая тяга к чистоте. Я достала из корзины грязную одежду, налила горячую воду в ванну и засыпала стиральный порошок, потом убрала назад волосы, перевязала их косынкой, как какая-нибудь служанка-рабыня, встала на холодные кафельные плиты и склонилась над стиральной доской. Стирка — дело тяжелое, и в ванной от горячего пара было жарко и душно, как в джунглях. Я потела и терла, сбивая в кровь костяшки пальцев. «Вот тебе! За то, что меня отверг муж! На, еще, забили, спайка, получи! За все эти вонючие войны!» Я трепала его рубашки, колотила его штаны, колошматила свои блузки и лупила детские пижамы. «Арирам!» Рашми застыла в дверях, прижав ладошки к щекам. «Все в порядке», — я утерла рукавом лицо. «Нет», — она метнулась ко мне и упала на колени. «У мадам кровь». Я и впрямь перестаралась. Со стертых суставов свисали лоскутки кожи, и мыльная вода порозовела от крови. На зажатой в кулаке блузке темнели красные пятна. Рашми вырвала ее у меня, а когда я, подгоняемая воинственным пылом, схватила другую, решительно взяла за руки и внимательно посмотрела мне в лицо. «Били окей, 100%?» «Знаю». Я бессильно улыбнулась, и Рашми обняла меня. Она так и не поняла, в чем дело, но это было неважно. Я опустила голову ей на плечо. Потом, когда я перевязала стертые пальцы, мы вынесли корзину с бельем во двор и развесили на веревке и кустах сушиться. Свежевыстиранное белье приятно пахло карболовым мылом. Я встряхнула желтую рубашку Билли, и она захлопала на веревке, как молитвенный флажок. Билли сидел на ступеньках и смотрел куда-то вдаль. И я, и Рашми, мы обе знали, что он совсем не на 100% окей. Оставшись без спайка, он слонялся бесцельно по дому, и от его тихих шагов у меня разрывалось сердце. Когда мы пытались втянуть его в какую-нибудь игру, он играл. Когда я говорила, что ему надо поесть, он ел. Вечером перед сном он молча шел в ванную, а потом отправлялся в постель. Я строила крепости из кубиков, он молча наблюдал. Я читала басни Эзопа, он терпеливо слушал. Я возила его по участку в машинке, он ложился на подушку и засыпал. Мой сын стал маленьким Ганди, побеждавшим меня своим несопротивлением. Если Британская империя не сумела одолеть такого противника, то что могла сделать я? Развешивая с Рашми белье на кустах мимозы, я вспомнила целительную магию, какую творил для меня отец. Я вернулась в дом и, порывшись в шкафу, отыскала коробку с моими черными туфельками-лодочками, которые купила из-за высоких сексуальных каблучков и кожаного бантика. Ходить в них по грязным дорогам Масурлы и разбитым ступеням Симлы было невозможно, я бы ковыляла, как китаянка с перевязанными ступнями. Ни разу не надеванные, они так и лежали в Альмире. Я выложила их из коробки, взяла цветные мелки и нарисовала на крышке радугу. Потом поставила крышку под почти прямым углом и бросила в коробку пригоршню блестящих медных пайсов. Вуаля! Ловушка для лепрекона готова. Отец сделал это для меня после смерти мамы. Сказал, что какой-нибудь жадный лепрекон обязательно спустится по радуге, привлеченный золотом, и уже не сможет забраться обратно. Лепреконы ведь маленькие, не больше розового пальчика Билли. Отец сказал, что после того, как я поймаю своего лепрекона, мне надо будет накрыть коробку крышкой, и проказник будет жить да поживать придовольный на своем сокровище. Целый месяц я ежедневно проверяла свою ловушку, пока мне это не надоело. И тогда она исчезла. Но свое дело коробка сделала, на месяц приблизив меня к исцелению. Я показала Билли ловушку. «Настоящий лепрекон?» — спросил он. «Ну, обещать ничего не могу. Лепреконов в Индии не очень-то много, как и в Чикаго, но попытаться можно». Он кивнул серьезно, как маленький печальный мудрец. «Ладно». Я пристроила коробку на тумбочку рядом с дикой туберозой. «Никакого маломальски приличного лепрекона радугой в дом не заманишь. Я рассчитывала разве что на парочку жуков, может быть, ящерицу, что угодно, лишь бы отвлечь его. Но на следующий день Билли вошел в комнату с коробкой под мышкой. «Поймал!» «Что? Поймал лепрекона?» «Правда? Что еще за чертовщина? А посмотреть можно?» «Не, он стесняется». Билли убежал к себе и закрыл дверь. Радоваться или огорчаться? Я не знала, что думать, и в конце концов решила, что воображаемый лепрекон ничем не хуже игрушечного песика, но лепрекон оказался далеко не обычным ручным дружком. Билли таскал коробку повсюду, не расставаясь с ней ни на минуту. То и дело приподнимал уголок крышки и шептал что-то с хитроватой улыбкой, как будто они с лепреконом замышляли нечто зловещее. Каждый раз, когда я смотрела на него, он замирал на месте с невинным видом, но стоило мне отвернуться, как тотчас же склонялся над коробкой. «Ты же знаешь, что лепреконы хорошие, да?» — спросила я как-то. «Угу, а лепрекон шалить не станет». «Угу». Но заговорщики не унимались. Сидя за обеденным столом, Билли просовывал в коробку какие-то кусочки, и я забеспокоилась, что они могут там испортиться. Но если убрать их из ловушки, поверит ли Билли, что его угощение съел лепрекон? Коробку он, разумеется, забирал с собой в постель, и однажды ночью она свалилась с кровати на пол. Услышав на следующее утро протяжный вой, так, наверное, воют банши, я сразу же прибежала в его комнату. Билли сидел в постели, плакал и рвал пальцами простыню, как Мартин, когда ему снились кошмары. Я обняла его, и он сразу обмяк, словно марионетка с обрезанными нитями. Коробка высовывалась из-под кровати, и я подняла и прижала ее к груди, показывая, что крышка на месте, и лепрекон не сбежал. Билли выхватил ее у меня и, понемногу успокаиваясь, крепко обнял. Какое-то время он еще всхлипывал и дрожал, а я, глядя на него, думала, что лучше бы и не пыталась заменить Спайка. О том, чтобы забрать коробку, теперь уже нечего было и думать. Я катала его по колониальному кварталу в красной коляске, частенько напевая песенку про старика Макдоналда, но Билли никогда не подпевал. Однажды мы отправились на Тонги в магазин, и он таскался за мной по тесным рядам, дыша насыщенными ароматами воздухом и прижимая к себе коробку. Я предлагала ему сладости и игрушки, хотя в жестянке денег не осталось, и мы просрочили платеж за коттедж. Я бы купила ему все, но мой сын только сказал: «Не надо». Как всегда, пройти по магазину импортных товаров было затруднительно. На полу набитые рисом и луком джутовые мешки, на полках вдоль стен жестяные банки и стеклянные бутылки, в углу швабры, емкости с чистящей жидкостью. Я задержалась у стола с горками яблок и джекфрутов. Выбрала 6 краснощеких гималайских яблок, отложила в сторону вместе с баночкой земляничного джема для роти и повернулась к продавцу. «Сколько с меня манишь?» Невысокого роста торговец покачал головой. Я радуюсь, даже если мои дяди и тети спят на веранде. Утром я иду через тела». Он пожал плечами и улыбнулся. «Ваша семья приехала по какому-то случаю?» «Вообще-то да», — рассмеялся Маниш. «По случаю раздела». «Простите?» Он объяснил, что из-за роста насилия в городах тысячи людей хлынули в деревню. Вдобавок к родственникам Маниш приютил не пожелавшую уезжать мусульманскую семью. «Они мои старые друзья, спят сейчас в сарае». Некоторые семьи приютили до 40 родственников. Они жили вместе, довольствуясь малым, делясь последним, стараясь найти лишнюю картофелину для карри, лишнюю горсть риса. И все оставались дружелюбными и добродушными, принимая тяготы судьбы с завидной невозмутимостью. Слушая Маниша, я думала, что хотела бы жить с ними, бросить мое уютное бунгало со всем его эмоциональным грузом, завернуться в мягкое хлопчатобумажное сари, бледно-зеленое или, может быть, сиреневое, оно хорошо бы подошло к моим волосам, и сидеть на полу в тесном домишке. Билли играл бы с другими детьми, а я бы резала лук и молола кориандр с женщинами, слушала, как баюкает плачущего ребенка и как мычит корова. Я бы чувствовала под собой твердую землю и наслаждалась близостью к людям, которые не безразличны к бедам друг друга. Но вот место для Мартина в моих фантазиях не находилось. Даже с муглолицей в курте и с биди он не вписывался в этот круг, потому что я не хотела видеть его там. Дело было не в Индии, одинока была я. Я купила Билли лакированную голубую йо-йо, подписала долговую расписку и отвела сына домой, к Рашме, которая знала на удивление много всяких трюков с игрушкой и была рада их продемонстрировать. Я сказала ей, что после полудня отлучусь. «Куда, мам?» — спросил Билли. «В клуб, малыш». Мне осточертело одиночество. Был вторник, а по вторникам там играли в бридж.